Кто видел Шукшина последним? Неведомыми путями приходит к народу весть, что он понят, уважаем, чтим, любим, и что художник, воспевающий историю, культуру, судьбу родных людей, именно тот, кого они ждали. Ответом на все вопросы были всенародные проводы Шукшина, память о нем, незамутненная именно в сердце, простой, в низах, куда чиновник просто не спускается с высоты поднявшей его власти. И он, этот чиновник, которого так боялся всю жизнь Василий Макарович, даже и подозревать не мог, какие молнии и громы ходят в народной гуще, какая печаль там царит, какой душевный траур охватывает сердца, преданные Василию Макаровичу. Подтверждением моих мыслей служит документальная запись рассказа одного представителя этого невидимого, многоликого, взыскующего фронта Шукшина. Случай свел меня с Пименом и Василисой Премудрой. Так называли Софью Ивановну соседи и служащие комбината бытового обслуживания, где она работала. Иногда добавляли и другое — Сократ, на что Софья Ивановна обижалась. К пережиткам прошлого никакого отношения не имею. Собрав почти все из публикуемого в периодике у Василия Макаровича, Софья Ивановна, когда заходила речь о нем, такие подробности из биографии Шукшина любопытным выкладывала, что все диву давались, и откуда что берется. Ей все время хотелось написать Шукшину письмо, подробное, исповедальное, как на духу, все рассказать о себе, о том, как Василий Макарович скрасил ее одиночество, какое потепление произошло в ее женской нелегкой судьбе. Через день работала на комбинате бытового обслуживания. Выдавала чистые простыни, полотенца и другие необходимые принадлежности в номера, где были в одной комнате парилка, в другой — шестиметровый бассейн. И кого только не встречала здесь Софья Ивановна, всех перечислить времени не хватит. Из мира кино клиентов особо выделяла. От них-то и узнавала неизвестные из жизни и творческой судьбы Василия Макаровича. И тут бах! Умер. Умер Шукшин. Гром грянул среди ясного неба. Товарки по дому и работе спрашивали о последних днях жизни Василия Макаровича. Из газет вычитала. Был под Волгоградом. Умер на пароходе в каюте. А она не верила. Что-то не так. Не то. На панихиду в Дом кино отпросилась с работы безболезненно, потому что сослуживцы, благодаря Софье Ивановне, были самыми ярыми поклонниками Шукшина. Они поручили ей даже возложить к гробу Василия Макаровича прощальный венок от их организации. Отстояла часовую очередь, но перед самым носом вход в Дом кино перекрыли, а венок велели положить на грузовую машину, где лежала гора таких же. На такси помчалась на Новодевичье кладбище. Ни разу не видела Софья Ивановна этого человека, как говорится, живьем, и дала себе слово любой ценой увидеть Шукшина хотя бы в гробу, положить на грудь кисти калины, за которыми специально съездила в осенний подмосковный лес. Море людей теснилось у Дома кино, не меньше и на кладбище, протолкнуться нельзя было. Какой ценой прорвала Софья Ивановна красному гробу, одному Богу известно. «Кто его последним видел?» — тихонько спросила у соседа с надеждой узнать побольше. «Не знаю». «Спросите на киностудии». «Одними губами», — ответил человек, смахнув скупую слезу с небритой щеки и отвернулся от женщины отрешенно и угрюмо глядя поверх человеческих голов. «Сердешный ты наш!» — вздохнула судорожно Софья Ивановна, провожая взглядом плывущий над толпой гроб. Сосед небритого, наоборот, был нервно возбужден, не переставая болтал, и, прислушавшись, Софья Ивановна уловила. Говорит не о чем-то постороннем, про Шукшина. В холерный год это было. Помнишь, арбузы, помидоры и другую овощ горами на юге жгли. А Василь Макарч под Астраханью натуру выбирал для Стеньки. Разин-то с монахами местными был в дружбе. Жил Шукшин в гостинице. Забыл уж ее название. Сам знаешь, ездить мне приходится много, всего не упомнишь. А тут в Астрахани какое-то областное совещание. В здании напротив. Машины туда одна за другой подъезжают, люди всякие важные собираются. А Шукшин в домашних тапочках на босу ногу неподалеку сидит на краю канавы и наблюдает все это. — Че это он в канаве делал? — спросил грозно небритый. — Отдыхал, — засуетился маленький его товарищ. — Отдыхал. А что, нельзя? Там ведь асфальта нет. Земля в канаве-то. А Василий Макарович без нее не мог. Понимать надо. Ноги болели от асфальтов-то. Оттого и носил тапки в свободное от работы время. А в другое — сапоги. Кирзовые. Не хромовые, заметь. Кирзовые-то, они покрепче. И вот сидит он так на краю канавы, а мимо люди, машины, и никто на него никакого внимания. А все кого-то ждут. Толпятся. И в здание не заходят. «Внимание!» — рассердился не на шутку, небритый. Просто закипел весь. И тут же остыл. Флегма сработала. «Много ему было внимания-то. У нас ведь оно чаще после смерти. Да погоди ты, погоди. Сидит это он так. А тут бежит какой-то человек». Продолжал суетливый. Прыг через канаву, запнулся за ноги Шукшина. Побежал дальше, а Василий Макарович: «Погодь, вернись!» А тот в ответ: «Да иди ты! Мы тут Шукшина ждем! Должен быть на вечере профсоюзных деятелей, и как сквозь землю провалился, не видел случая!» «Вот и вернись!» — говорит Василий Макарович. «Ты за ноги Шукшина запнулся!» И захихикал, довольный произведенным эффектом, зазирался по сторонам очевидец астраханских событий. «Балаболка!» — коротко отреагировал небритый, похожий на кактус. «У вас тут все такие на киностудии?» «Не все». «Есть и такие, как Шукшин», — обиделся дружок, даже отвернулся для пущей убедительности своего недовольства. И решила Софья Ивановна устроиться на эту самую киностудию, чтобы разузнать побольше о Василии Макаровиче. Быстро рассчиталась с работы, не объясняя никому причины, и явилась в отдел кадров киностудии. Встретила Финько, длинная и худая, как жердь, женщина с явной сумасшедшенкой в глазах, спросила: «Знакомый кто есть?» «Где?» — не поняла Софья Ивановна, подумав. «Видно, пытают насчет забугорных дел». «Да на студии-то». «Нет. А что?» Жерть смерила Софью Ивановну с ног до головы таким взглядом, что просительнице все стало ясно. Натолкнулась в коридоре у автомата с газированной водой на беременную женщину в белом халате, который уже не застегивался на животе. Видно, вот-вот она должна была разрешиться от своего благодатного бремени. Встретились они взглядами и прочли друг у друга в глазах одно и то же — озабоченность. «Обидел кто?» — спросил белый халат. Софья Ивановна, вздохнув, кивнула и поделилась своей неприятностью. Поверила сразу незнакомке. Лицо было приветливым, располагающим. «Мне что, рожать в этой костелянной?» Вдруг завопила негодующая женщина. «Как это нет работы? А на мое место? Я же не могу уйти из-за того, что никого не находится на мое место. Всем подавай артисток, режиссеров. А в Костелянную — никого. Ну-ка, пошли, я сейчас такое устрою этой фанере Милосской. И устроила. Дым столбом стоял в отделе кадров от этого разговора. Фанера Милосская, она же начальник отдела кадров, не глядя, подала Софье Ивановне листок учета и больше ни о чем не спросила. Вживалась новенькая сложно в незнакомый коллектив. Все было странным, причудливым. Не то что в прачечной, где каждый человек вроде родни. Ведь все на ладони, как в шукшинской сибирской деревне. И исподволь Софья Ивановна пыталась выяснить, кто же последним видел Шукшина. Говорили разные. Кто Бурков, кто Тихонов, кто Бондарчук. Ничего нельзя было понять. У каждого была своя версия. А это наносило простоте взглядов Софьи Ивановны непоправимый ущерб. А тут фильм о Тиле Улиншпигеле начали снимать. Массовка большая потребовалась, не хватало людей, всех подряд подбирали. Монтажниц, осветителей, костюмеров и одевали в нищих гёзов. Грязные, драные, ходили по коридорам, как пугало огородные. На студии от них шарахались даже виды видавшие киношники. И Софья Ивановна гуляла в каком-то доподобном рванье и смеялась в трюмо своему нелепому виду. Кино и не до того доводило людей. Один доброход ответил Софье Ивановне на ее вопрос о Шукшине, что Василия Макаровича видел последним самый старый гёз с полосатым чулком на ноге и с другим таким же на голове. У Гёзы, кстати, оказался самый длинный нос на киностудии. И до этого человека Софья Ивановна добралась потихоньку и однажды тронула сзади за кончик полосатого чулка на голове. Он болтался возле лопаток, поманила за собой. Актер с длинным носом, из-за которого, хотя был, несомненно, талантлив, он далеко так и не пошел, неожиданно ответил: «Да». Я видел Шукшина последним. Говорят, Василий Макарович погиб из-за тромба в ноге, которую распарил перед этим в бане. — Какой тромб? — вытаращил изумленно глаза старый гёс. — И какая баня? Было жарко, как в бане. Осень-то больно ядреная стояла. Устал он шибко. Василий Макарович все годы работал на износ, а тут в ответ: у нас план, график сдачи горит. Он мог ведь махнуть на все и уехать, а вот остался. Именно эти два дня и доконали человека. Ночью крик. Светка помрешь завопила. Кстати, она тоже видела последний Шукшина. Вбежали мы в кают, а он лежит, бедолага. Рубаха чуть расстегнута на груди, рукой за сердце держится, словно просит: «Погоди, дружище, останавливаться, я еще многое не успел досказать. Вы заслуженный артист или народный?» — осторожно поинтересовалась Софья Ивановна, невольно проникаясь симпатией к этому отзывчивому и словоохотливому человеку. «Я почетный артист всех грандиозных массовок, начиная с броненосца Потемкина и кончая Улиншпигелем. Сами знаете, даже мисс Гирь, пока доберется до потолка, не раз соскользнет со стены на пол и упадет. Так и Шукшин, пока добрался до потолка своего, сердце износил до основания. А оно ведь у него было, как у столетнего старика. А на-то мы сказали, что и умереть он должен был не в 45, а в 40. На чем держался 5 лет, никто не ответит. Да тут еще постоянно: куда прешь в кирзовых сапогах? И барьер очередной перед грудью. Брал он, брал эти барьеры, да и надорвался. 2 дней не дали. И именно 2 дней ему и не хватило, чтоб еще прожить столько же. И затянулся дымом жадно длинный старый гёс. вытер полосатым кончиком чулка колпака нос, загасил сигарету о деревянную подушку и зашумел на ассистента. — Это в каком вас вузе учили, чтобы нищие гёзы смотрелись, как трагедии Шекспира? Нищие гёзы — это смех и веселье назло слезам! И бесшабашно прошелся на руках среди бегающих по павильону инкубаторских кур, цесарок, гусей и шаков, без которых невозможно было, конечно же, представить в кинофильме изображаемых фламандцев. Все стало ясным для Софьи Ивановны. Ровно 10 лет следила она за творчеством Василия Макаровича Шукшина. Ровно столько же она внутренне писала ему письмо и все не находила нужных слов. А тут села в уголок за какую-то крашеную бочку, и слова сами полились. «Уважаемый Василий Макарович, сынок наш дорогой, долго ты шел к сердцу народному, и времени у тебя было мало, и отдыхать тебе не давали, и барьеры на пути ставили. Мол, куда ты в кирзовых сапогах? Но об эти-то ноги и споткнулись, да носом в землю. Ткнулись, когда в нее поняли, чем пахнет родная наша кормилица. И все перед нею равны, и вельможа, и бродяга, и сват, и брат, как в бане. Ты ведь деревенский, знаешь, что это такое? Низкий тебе поклон от осиротевшей земли. Она тебя помнит и чтит. И унесла Софья Ивановна утром на Новодевичье кладбище свое послание. Положила среди цветов, которые не убывали и зимой на этой дорогой и священной могиле. А Костелянша, работавшая на киностудии, разрешилась вскоре мальчиком и назвала его по настоянию Софьи Ивановны Васей. И это Софья Ивановна видела последний Шукшина. Мой вывод подтвердит вся наша улица и баня, в которую Фенько вернулась все в той же должности.